Глава 6. Планы, планы. «Говори, как думаешь», — требует царь после третьей стопки. «Я ведь чувствую, Владик, что тебе не по душе моя семейная политика». «Ну, почему же не по душе?» — отнекивается Красный Влад, водя по кабинету соловевшим взглядом. «Просто я считаю, что ничего не должно стоять на месте, в том числе и государственные законы. Во время гражданских междоусобиц ты ограничил права дворян, чтобы легче было их контролировать. Но сейчас, когда твоя власть крепка, у нас уже другая проблема — повышение рождаемости магов, и уж тем более двударников. Нельзя отставать от остального мира. Тех же хайнцев в разы больше, чем нас. А ведь они продолжают размножаться, и жен у них несколько». «Да, хайнцы на границе — это проблема», — задумчиво роняет царь. «Двударники, значит?» «Сам знаешь, у нас давно толкуют, что надо разводить двударников, потому что это, по их словам, уникальный код нации». «Это лоббисты заботятся вовсе не о нации, а о себе», — фыркает царь. «Двударники — всего лишь повод. Потом потянут под гребенку других, например, редкие дары вроде телепатов и целителей, ну а затем скажут, раз этим дали, давайте уж тогда и всем». «Как бы то ни было, позиция лоббистов усилится после последних новостей. Вещи захватил вождя ракхасов, а парень — обладатель двух даров. Да и Вещи далеко не первый из двударников, кто выделился». «Эх, хотел же я потянуть с этим», — вздыхает царь. «И в первую очередь заняться реформами в более важных сферах, как оборона и транспорт». «Демография также важна», — вкрадчиво замечает Владислав. «Нет, Владик. Ты все же поддерживаешь этих полигамников». Осуждающий качает головой царь, на что Красный Влад лишь пожимает плечами. «Ладно, твоя взяла. Я даю добро на разработку законопроекта о двударниках. Доволен? Можем закругляться». Царь отодвигает от себя пустую стопку. «Боря, а с вещью мы так и не закончили. Ракхаса в плен еще никто не брал. Надо же наградить парня, ну и трех девушек в его добротряде. Да и багрового зверя уже год не то что не били, даже не встречали. И слава богу!» Коротко крестится царь. «А что за девушки?» «Две провинциальные дворянки, одна простолюдинка, все юные одаренные». «Хм. И они вчетвером загасили багрового и осилили толпу ракхасов?» «Вместе с гвардейцами Вещего и прирученными волкомедведями», — поясняет Владислав. «М-да, дела». Царь цокает языком. «Бойкое поколение растет нам на смену, нечего сказать». «Значит так. Дадим парню третьего Георгия и титул барона. Только вперед проследи-ка, что он готов к титулу. Не хотелось бы на следующий день после награждения получить новость о смерти Вещего в дуэли с каким-нибудь ловкачом-мечником». «Прослежу», — кивает Владислав. «А что по девушкам?» «Простолюдинки — потомственное дворянство. Родам дворянок — недвижимость, изъята у опальных бояр. У нас в загашнике хватает шикарных столичных усадеб. Ну и всем денежное награждение и ордена славы». «Ясно. И можешь поговорить с Вещим. Что-то сильно он выделяется. Но я вовсе не говорю, что парню не надо было спасать город от багровой угрозы, но ведь нам нужно до поры до времени скрывать подрастающего Филинова, и этому явно не способствуют его ратные подвиги». «За это не волнуйся», — посмеивается Владислав. «Через месяц Вещи поступят в академию, и ему будет уже не до ратного дела». «Хорошо бы». Прошла неделя с того дня, как мы с русичами убили подземного червя. Да, кстати, все же удалось вытащить с той стороны всю гигантскую тушу. Ну, почти всю. Пришлось провозиться целый день, арендовать все прицепы и рефрижераторы в городе, гнать машины к базе и обратно по десятке заходов, умаять волка-медведей, припахать как грузовых валов стадо хамуйволов, что попалось неподалеку, но мы это сделали. Можно теперь полгода не охотиться. Как раз до военных сборов в академии. Да, столько мяса у нас еще никогда не было. Бьем личные рекорды. Поэтому остальную неделю я смог посвятить себе любимому. Вкусно ел, вкусно спал, вкусно медитировал. Правда, уединиться было сложно. Камила, Лена и Света постоянно пытались вывести меня на разговор. И нет, их не столько волновала тайна моих способностей, сколько моя просьба охранке разрешить мне многоженство. Загорелись девчонки, понимаешь ли. Но я не сильно мучился из-за этого. Наоборот, не стесняясь, пожинал плоды, ведь девушки стали очень угодливыми, послушными и заботливыми. Даже Светка старалась не ворчать, а больше направлять свою энергию в созидательное русло. Каждый день присылала мне домой разносолы собственного приготовления. Не отставали и Камила с Леной. Как лакомка сказала с хитринками в глазах, заслуживают брак. Похоже на то. Но моя магическая разносторонность, конечно же, не могла не заинтересовать глав Янеревых и Соколовых. Да и мне требовалось провести с ними доверительный разговор. Про Филиновых я, конечно, ничего не сказал, но Альберт с Дмитрием и не стали допытываться. В их интересах лежала другая плоскость. Какие у меня дальнейшие планы? Титул, переезд в столицу, рост влияния рода Вещих и, соответственно, коалиции Мстители. Отчеканил я, чем немного разочаровал собеседников. «Понимаешь, Данила, — взял слово Альберт Янерев, — мы не сомневаемся в твоих амбициях. И никогда не сомневались, потому и доверили тебе самое ценное. Но сейчас нас больше волнует, каким образом пойдет осуществление твоих стратегических задач. А также с кем рука об руку», — добавил Дмитрий Соколов. Я с улыбкой покачал головой. Занудные старики опять о своем. Я им тут, понимаешь ли, собрался распинаться о росте фармацевтической компании, о разведении рогогора в промышленных масштабах, о захвате рынков сбыта энергосинтезом, но куда там. Главам не до этого, у них у каждого о другом душа болит. О дочерях. Мне нужны союзники на норах. Нынче Будовска одна из стратегических точек в царстве. Зашел я с близкой всем темы. Не только в плане защиты от внешних врагов, но и также в части перспективного расширения влияния. Наш город — центр колоссальной прибыли, а потому от нашей с вами сплоченности зависит и наше будущее. Ведь конкуренты не дремлют. В свое отсутствие я хочу попросить вас о поддержке русичей, а также об охране наших инвестиционных проектов. Союз же с вами я предлагаю закрепить через брак с Камилой и Светланой. Вы видели, как улыбается кот, наевшийся сметаны? Вот на лицах Альберта с Дмитрием прорезались такие же довольные лыбы. Впрочем, они быстро совладали с собой. «Мы, Янеревы, уже думали об этом», — кивнул Альберт. «Эльдар заранее согласен войти в состав русичей и поддерживать охоту доброотряда на должном уровне». «С нашей стороны тоже найдется представитель», — поддержал Дмитрий. «Миша Соколов — мой племянник. Обещаю, Данила, перед тобой Соколовы больше не упадут лицом в грязь». «Значит, решено. Одобрил я кандидатуру. Насчет же брака. Пока мы не можем объявить помолвки, так как царь еще не подписал приказ о праве двударников на многоженство. Но, как сказали мне агенты охранки, это уже решенное дело. Осталось только подождать. К слову, данная информация не предназначена для распространения». «Конечно, Данила!» — понимающе покивал Альберт. «Позволь спросить, а кто будет главная жена?» «Я еще в раздумьях», — ответил. «Сообщу сразу, как только решу». «Но это же не влияет на ваше согласие на наш стратегический союз через два брака». Альберт и Дмитрий почти одновременно сказали, что не влияют, но при этом резко посмотрели друг на друга волком, как... нет, не враги, но соперники. Такие уж все дворяне в своей натуре. Всегда соревнуются, всегда пытаются обойти друг друга. И я в целом не против этой борьбы между Соколовыми и Янеревыми, но главное, чтобы она происходила по честным правилам. А то мне опять придется принимать радикальные меры, как в ситуации с Виталием. В конце встречи я взял с обоих глав клятву, что они никому не раскроют мой секрет, на то мы разошлись, довольные собой. Сейчас я сижу у себя в кабинете и просматриваю отчеты энергосинтеза. Напротив ждет Кира, радостная и счастливая. В кои-то веки некромантка пришла без своего дурацкого попугая, и я могу за чтением спокойно пожевать пирожки с ветки, не боясь, что их кто-то стащит с тарелки. «Хорошо, Кира. Очень хорошо. Что ж, большие убытки мы и прогнозировали. Я откладываю в сторону бумаги. За рамки бюджета они не вышли, и славно. Рано еще окупать инвестиции. А вот с патентами ты меня действительно порадовала. 100 рабочих патентов за полгода». Мы же рассчитывали максимум на 15. Как ты вообще смогла?» «Это большая заслуга лакомки, то есть Ларисы», — поправляется Кира, сверкая улыбкой. «У этой блондинки словно в голове квантовый компьютер. Не знаю, как она умудряется придумывать эти чудодейственные рецепты. Просто волшебство какое-то». «Лакомка бесспорно молодец», — киваю. «Но и ты не принижай свои заслуги. Организовать удачные клинические исследования и выбить патенты на добавки, витамины и тем более лекарства — очень сложная, кропотливая работа. Надеюсь, ты выбрала приятное место для своего отпуска». «Отпуска?» — хлопает девушка глазами. «Конечно. В свою очередь удивляюсь. После такой трудной работы тебе обязательно нужно отдохнуть минимум 2 недели. Съезди на Байкал, говорят, там виды красивые. Или на южное побережье. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Правда, на наших морях еще далеко не сезон, но можно попробовать зарубежье. Неплохо в Испании, хоть сервисы похуже. Не советую Месопотамию, там такую красавицу запросто могут украсть и выдать замуж за шейха». Кира почему-то краснеет. «Спасибо, шеф, но мне не обяза... Отдыхай на здоровье». Улыбаюсь. «Обязательно потом покажи фотки». Пунцовая некромантка уходит, я тоже встаю и собираюсь в охранку. Меня вызвали к 4 часам. Повод не сказали, но надеюсь, чтобы сообщить хорошие новости. С многоженством вроде как понятно, по этому вопросу разрабатываю целый закон, но я ведь еще заинтересован в титуле, а про него пока никакой информации до сих пор не было, да пока нет и даты награждения. Перед тем, как выехать, я опоясываюсь ножными с навахой и мечом подлиннее. Да, кстати, обзавелся еще одним клинком, а то не солидно потомственному дворянину ходить с одним ножиком-бритвой. А вот вместе 2 клинка, короткий и длинный, уже смотрятся. Приобрести 2-й меч меня надоумила булава вождя. Именно та колоссальная круглая кувалда, ага. Дело в том, что она оказалась сделана из того же аномального металла, что и моя наваха. То есть эта груда железа проводит псионику и под ее воздействием способна рубить все, что угодно. Моей радости от этого открытия не было предела. «Ай да вождь, ай да чехуястреба сын! Такой подарок мне сделал, вовек не забуду!» Недолго думая, я поручил своим московским помощникам Алисе с Василисой найти искусного кузнеца, который выкует из чудо-металла самый лучший клинок. Не мог же я поручить столь важное дело какому-нибудь штамповщику финок. Нет, тут нужен был всем кузнецам кузнец. И денег на такое удовольствие не стоит жалеть, это уж точно. К сожалению, поиски сразу забуксовали. Дело в том, что все известнейшие мастера в России либо уже работают на дворян на основе долгосрочных контрактов, либо сами принадлежат родам. Алиса с Василисой обзвонили всех, кого могли, всех знаменитых частных оружейников, но поиски не дали результата. Были, правда, пара незанятых мастеров, но они не захотели работать с неизвестным родом из провинции. Думаю, если бы я рассказал им об аномальном металле, то они бы с радостью накинулись на заказ, да еще цену бы скинули, лишь бы поработать с таким чудесным материалом. Но я не мог так рисковать. О металле я рассказал бы только на личной встрече, и то не факт. Но мастера отказались встречаться. Ну да и ладно. Помню еще, как эта неутешительная новость расстроила меня. Со злости я пошел бить макевары, заодно и погонял Дубнова, чтобы он быстрее осваивал огненную магию. Кстати, помогло. На стрессе Иван научился аж 5 техникам, которые у него раньше не выходили. И ведь в этот раз ему нисколько не помешала непредрасположенность к огню. Молодец, что сказать. Я ожидал Алисе с Василисой распоряжения дальше искать мастера. И не только в царстве, а везде. Игра оказалась долгая, что поделать. Ну, авось найдется подходящий оружейник. Пока же я обошелся временным решением. Купил простой хороший меч и нанял обычную кузню покрыть клинок слоем аномальной стали. Расход металла небольшой, зато меч после апгрейда великолепно проводит псионику. Я накидываю пальто и спускаюсь в гараж. Оттуда на Майбахе отправляюсь в охранку в центре города. Интересная штука. Я же купил аристократическую чайку, но все равно мне больше по душе пролетарский Майбах. Да и Никитосу тоже он нравится как водителю. Говорит, что хоть Бах и массивнее, и не такой изящный, как чайка, зато в управлении послушнее. Не знаю, может, это чистая вкусовщина, но у нас с Никитосом сошлись предпочтения. По дороге мои мысли снова возвращаются к скорому поступлению. Я ведь так и не выбрал специализацию. Сложно выбрать что-то одно, когда тебе открыты дороги во все сферы телепатии. У меня есть успехи и как иллюзиониста, и как манипулятора, и как конструкторщика, да и как устранителя тоже. Только провидец из меня пока что не очень. За все время я создал только один провидческий конструкт, но это больше вина моей занятости. Честно, эта сфера мне очень интересна, но стоит ли в нее глубоко погружаться? Не знаю, не знаю. Слишком мало я знаю о провидцах, а спросить некого, да и в литературе о них мало упоминается. Когда приезжаю в охранку, дежурный провожает меня в кабинет в глубине здания. Я бы мог и сам дойти, но в зданиях охранки посетителям нельзя гулять без присмотра, каждый шаг должен быть под контролем. В скромном кабинете меня встречает мужчина с тонкими усиками в черном мундире. Примечательно, что усики подкручены вверх, что в светском обществе вообще-то считается плохим и вульгарным тоном. Этого типа я раньше не видел в Будовске. Из новых, что ли? «Господин Вещи, присаживайтесь», — указывает агент на стул. «Я экспедитор Гродский Аскольд. Меня назначили проверить вашу готовность к дворянскому титулу». «Значит, мне все же выдадут титул?» — замечаю. «Не раньше, чем я удостоверюсь в вашем достойном владении азами дворянского этикета». Холодно и как-то высокомерно смотрит на меня Гродский. «У руководства охранного отделения есть некоторые сомнения в этом в связи с вашим простолюдинским происхождением». «Этикет, говорите?» Спрашиваю с иронией. «Просто смешно такое слышать от типа с подкрученными усиками». «И как вы меня проверите? Станцуем вальс? Или устроим светское чаепитие?» «Молодой человек, этикет — это правило поведения в свете», нравоучительно произносит Гродский. «А дворянин в первую очередь должен уметь не кружиться в вальсе или держать фарфоровую чашку». Он встает и подходит к тумбочке, на которой лежит меч в броских ножнах. Подобающее поведение дворянина — это в первую очередь мастерское владение клинком. И вы должны продемонстрировать мне его в полной мере. Когда вас наградят, высокий титул прикует к вам всеобщее внимание. Притом у вас не будет высоких покровителей, а значит, многие не постесняются вас вызвать на смертельный поединок, в том числе на клинках». Если вы не умеете сражаться, то после награждения не проживете и недели. Ясно. Я смотрю, как он берет ножны в руки. Как же мне продемонстрировать свое владение клинком? Сразиться со мной. Гродский надменно вскидывает подбородок. Пока вы не дадите мне достойный поединок, о титуле можете даже не думать, юноша. Я понял условия. Встаю и хлопаю себя по ножнам с мечом. Но титул мне нужен как можно скорее, поэтому прошу вас не затягивать свою экспертную проверку. Мы встречаемся глазами. Я оказываюсь немного выше Гродского, что явно приводит его в раздражение. Тогда пойдемте в тренировочный зал. Экспедитор резко отворачивается и уходит из кабинета. Я следую за ним. Мой взгляд не отрывается от меча Гродского. Дорогие ножны, все в золотых вставках. Да и клинок, судя по гарде, хороший, фамильный. Интересно, а если я сейчас выиграю поединок, то получу этот меч в собственность? Ведь так принято в свете. Проигравший отдает оружие победителю. Таков дворянский этикет, а мы как раз на него и проверяемся, ведь так?